и ложного чувства собственности, кто не принимает ничего материального и всегда умиротворен, тот, безусловно, поднялся до уровня самоосознания. Тот, кто поднимается до этого трансцендентного уровня, сразу же осознает высший Брахман и наполняется радостью. Он никогда не скорбит и не имеет никаких желаний. Он одинаково относится ко всем живым существам. В таком положении человек обретает возможность совершать чистое преданное служение мне. Понять меня, верховную божественную личность, как я есть, можно только через преданное служение. И когда, благодаря любви и преданности, человек полностью осознает меня, он может вступить в мое небесное царство. Мой чистый преданный, хотя и занят разнообразной деятельностью, находясь под моим покровительством, достигает моей милостью вечной и нетленной обители. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и всегда действуй под моим покровительством. Так, занимаясь преданным служением, осознавай меня полностью. Если ты начнешь осознавать меня, моей милостью ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Однако, если ты не будешь поступать в таком сознании и станешь действовать, руководствуясь ложным эго, ты заблудишься. Если ты не будешь действовать по моим указаниям и не станешь сражаться, ты выберешь неверный путь. Согласно твоей собственной природе, ты вынужден будешь принять участие в битве. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас следовать моим указаниям, но, повинуясь своей собственной природе, ты все равно поступишь именно так, о сын Кунти. Всевышний Господь пребывает в сердце каждого, о Арджуна, и направляет скитание всех живых существ, которые находятся в телах, словно в машинах, созданных из материальной энергии. О потомок Бхараты, вручи себя ему без остатка. Его милостью ты достигнешь трансцендентного спокойствия и высшей вечной обители. Итак, я открыл тебе самое сокровенное из всего знания. Хорошо обдумай все это, а потом поступай, как пожелаешь. Так как ты мой дорогой друг, я вновь даю тебе мое самое высшее наставление, самое сокровенное знание. Выслушай меня, ибо это для твоего блага. Всегда думай обо мне, стань моим преданным. Поклоняйся мне и выражай мне почтение. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Оставь все многообразие религиозных обязанностей и просто вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех греховных реакций. Не бойся. Это сокровенное знание нельзя сообщать тому, кто не воздержан, кто не обладает преданностью и не занят преданным служением, а также тому, кто завидует мне. Тому, кто открывает преданным эту высшую тайну, чистое преданное служение гарантировано, и в конце он вернется ко мне. Нет в этом мире слуги дороже для меня, и никогда не будет. И я провозглашаю, что изучающий эту нашу священную беседу поклоняется мне своим разумом, а тот, кто слушает ее с верой и без зависти, освобождается от последствий греховных поступков и достигает планет, на которых обитают праведники. О сын Притхи, о завоеватель богатств, внимательно ли ты выслушал меня? Рассеялись ли теперь твои иллюзии и неведения? Арджуна сказал: «Мой дорогой Кришна, о безгрешный, мои иллюзии развеялись. Твоей милостью память моя восстановилась. Теперь я тверд и свободен от сомнений. Я готов действовать согласно твоим наставлениям». Санджая сказал: «Так я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны. Все это было столь удивительно, что волосы у меня встают дыбом. Милостью Вьясы я услышал эту сокровенную беседу непосредственно от повелителя всего мистицизма Кришны, лично говорившего с Арджуной. О царь, когда я вновь и вновь вспоминаю эту удивительную священную беседу между Кришной и Арджуной, я испытываю наслаждение, и тело мое непрестанно трепещет. О царь, когда я вспоминаю чудесный образ Господа Кришны, меня охватывает еще больший восторг, и я ликую вновь и вновь. Где бы ни присутствовал Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, величайший лучник, там непременно будут изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. Таково мое мнение».